Двусмысленность языка жестов. Заветная мечта каждого иностранца – побывать в японской семье, чтобы лично познакомиться с ее бытом, с домашней кухней. Однако за время краткосрочной командировки или двухнедельной туристической поездки это практически нереально. Звать домой гостей, а тем более иностранцев, в стране восходящего солнца не принято. Погрузиться в атмосферу японской жизни очень трудно и вместе с тем очень легко. Достаточно переступить порог рикана, японской гостиницы, ибо рикан как бы монополизирует в стране функции гостеприимства. Объяснить, что такое рикан, легче всего от противного. Отель наоборот. В отеле турист перед ужином надевает пиджак и галстук и отправляется в ресторан. Питается он в общем зале, а принимает душ или бреется у себя в номере. В рекане же постояльцы моются все вместе, нежатся в общем бассейне, а ужинать расходятся по своим комнатам. Миловидная служанка не только приносит в номер поднос с кушаньями и напитками, но и прислуживает во время трапезы. Неустанно наполняет бокал и даже обязана выпить с гостем, если он ей предложит. Все обставлено так, чтобы человек чувствовал себя не постояльцем, а желанным гостем. Приезжего не спрашивает, какую комнату он хочет, с выходом в сад или без такового, что ему подать на ужин, а что на завтрак. В рекане нет меню, гость не имеет права выбора. От его воли зависит лишь количество саке, которое будет согрето к ужину и подано за отдельную плату. Оставив в коридоре шлепанцы, постоялец в одних носках благоговейно ступает на татами. Служанка снимает с гостя пиджак и, грациозно опустившись на колени, проворно стаскивает с него брюки. Прежде чем он сообразит, как себя вести в такой ситуации, ему предложат полотняное кимоно и пригласят следовать фуро. Рикан не просто гостиница, место временного ночлега. Он задуман как идеал домашнего уюта, о котором человек может лишь мечтать в повседневной жизни. Тут изысканное угощение, имитирующее праздничную домашнюю кухню, а главное – уединение. Путешествуя по Японии, я старался почаще останавливаться в риканах, поесть сасими утреннего улова, живых креветок. Хотя такие погружения в японскую жизнь иногда рождали курьезные эпизоды. Об одном из них мне хочется рассказать. Общаясь на разных языках, мы подчас забываем, что различия относятся не только к лексике и грамматике, но и к такому, казалось бы, одинаковому для всех средству, как язык жестов. Мы, русские, чаще всего впервые сталкиваемся с этим феноменом в Болгарии. Привычный утвердительный кивок или отрицательное покачивание головой у наших славянских братьев используется в диаметрально противоположных ситуациях. Если в ответ на вопрос, ведет ли эта улица к вокзалу, болгарин кивнет, значит, надо идти в другую сторону. Разное прочтение языка жестов однажды поставило меня в Японии в очень смешное положение. Дело было на полуострове Идзу, куда жители Токио летом приезжают отдыхать. Но на пороге зимы маленький приморский поселок казался вымершим. Я остановился в почти пустом рикане. Подливая мне саке, очаровательная служанка была, пожалуй, более кокетлива, чем обычно. Я расценил это как следствие мертвого сезона. Мне было хорошо известно, что девушки в рикане – табу. По традиционному разделению труда их функция – лишь раздразнить мужской аппетит и потом выразить готовность пригласить кого следует, дабы скрасить одиночество гостя женской компании. Так было и на сей раз. Выпив налитую мне чашечку саке, девушка с игривым сочувствием заметила, что иностранцу, наверное, не по вкусу японская еда,